Седьмое. Когда Ксюха с мертвым Цветковым на руках вышла на площадь позади Ледового дворца, там на площади уже стояла относительная тишина. Общий гул висел над площадью, что мы уже вам, кажется, говорили, дорогие мои, что всегда бывает, когда на ограниченном пространстве собирается большое число даже молчащих людей. А может быть, это ветер? Тысячекратно ударяя в пластиковые щиты солдат, рождал немолчный однообразный звук. Точно так же ветер поет в песчаниках, перемещая и перемешивая крохотные частички породы. Бывали когда-нибудь в пустыне или хотя бы на границе песков, дорогие мои? Вот и советую никогда не бывать. Относительная тишина, значит, стояла. Несколько автоматных очередей, после которых стекла в Чижиковом КамАЗе осыпались, а сам Чижик уткнулся головой в руль. Несколько очередей отзвучали, отрывистые голоса офицеров и единый стук поднимаемых и вновь опускаемых на асфальт щитов отзвучали тоже, как и сотрясшие небо щелчки взводимых автоматных затворов. Все ждали новой команды. Все смотрели на закрытые стеклянные двери. И вот двери эти сами собою отворились, и Ксюха вышла из них. Мы предугадываем ваши упреки, дорогие мои. Вы готовы нас упрекнуть в недостаточной последовательности. Ведь, коль скоро Ксюха оказалась способную вызывать огонь и бурю, почему же мы отказываем ей еще в одном заурядном умении, в способности оживлять мертвых? Тем более, что любовь Ксюхи к Цветкову могла бы подсказать ей простой этот шаг, иногда свойственный богам. Но, во-первых, вы, дорогие мои, читаете пусть и несколько романтическое, но совершенно правдивое повествование, и мы не можем в угоду нашим и вашим, пусть даже самым горячим желаниям, выдумывать тут то, чего не было. Ну, не оживила Ксюха Цветкова. Во-вторых, возможности богов не безграничны. Не хочется это признавать, но приходится. Ксюха явилась войскам не в сияющем золотом одеянии, а в самом обычном голубом платье в своих обрезанных по щиколотку кирзачах. Так очередной римский квестор, трибун или претор, еще не ставший, но желающий стать императором, являлся к своим войскам не в белоснежной тоге и не в золотом венце, а в измазанной кровью пурпурной туники в солдатском галлее, гальском шлеме, защищающем шею, без плюмажа, и не скипетр с навершием в виде орла держал он в поднятой руке, а опускал руку на гарду короткого боевого меча. Явившись к своим войскам в голубом платье и кирзачах, Ксюха, по всему вероятию, утратила способность оживлять мертвых, если, конечно, ею обладала прежде. Но зато в понятном и свойском прикиде приобрела возможность воодушевить и направить легионы. В-третьих, Цветкову суждено было погибнуть со славою. А если такая участь кому-нибудь суждена, тут уж не только боги, но и скромные авторы, даже отягощенные, как веригами, непомерным желанием властвовать над собственным текстом, как император над огромной империей, поделать ничего не могут. Но было еще и четвертое. Главное, что позволило Ксюхе защитить себя и попытаться избыть неистощимую водочную струю с русской земли, избыть, не понимая, что защитную корку, слой защитный, она хочет содрать с такой же неистощимой почвы, словно бы держащей на материнских руках людей, по-матерински успокаивающих, дающих заснуть, забыться, заснуть, забыться, забыться, не думать, спать, спать, спать. А вот оживить Цветкова, оно же, это четвертое и главное, уже знаемое Ксюхой, уже чувствуемое ею внутри себя, не дало. Иначе ангельской сути стал бы лишен. Но об этом потом, дорогие мои. Потом, уже в самом скором времени, не сомневайтесь. Ксюха вышла, значит, с Цветковым на руках, и тут же другие руки подхватили легонькое тело и положили на пластиковый полицейский щит. Шесть фигур в форме подняли щит с Цветковым над своими касками, и также над касками Цветков на щите поплыл, передаваемый из рук в руки, от батальона к батальону, от роты к роте. Приближалась уже ночь, уже порядком стемнело, поэтому нам не очень хорошо видно, как там мертвый Цветков путешествует от подразделения к подразделению. Виден нам только красный его затылок, горящий в сумерках, как стоп-сигнал, или голые красные ступни, если щит с Цветковым случайно переворачивали и его несли головою вперед, как живого, ступни, тоже светящиеся катафотными огнями. Тут, значит, Ксюха и отдала эту страшную команду, зачастую воспринимаемую в России слишком буквально, хотя и в воинском строю имеющую вполне определенное значение. Отдала эту команду, не только страшную, но и странную в устах женщины. Обычно женщины призваны Богом любить порядок, во всяком случае и в отношениях с мужчинами или, скажем, у себя на кухне, не правда ли? Ну, так считается. А если, ну, так считается, нет у нее ни в чем порядка, то это не женщина, а дура и шлюха. Редкая женщина разрешает мужчине все, что угодно. Разве что очень любящая. А тут Ксюха отдала эту команду, которую все ждали, но которой никто не ожидал от женщины, вышедшей из стеклянных дверей с мертвым телом на руках. «Вольно!» Команда эта прозвучала не слишком громко, но тут же десятки офицерских голосов покатили по небу. «Вольно! Вольно! Вольно! Вольно!» Знаете, чем американская армия отличается от российской, дорогие мои? В общем, почти ничем. В американской армии при команде «вольно» надо расставить ноги на ширину плеч и скрестить ладони сзади у себя на копчике. Попробуйте вот сами. Сразу убедитесь, что о свободном, а тем более вольном самочувствии в такой позе речи не идет. А в российской армии при команде «вольно» разрешается ослабить, то есть согнуть одну ногу в колене. Тут-то как раз и появляется во всем теле прекрасная нега, совершенно излишняя при нахождении в строю. Мы с вами, дорогие мои, сразу за командой «вольно» ожидаем команду «разойдись», но Ксюха такой команды не отдала, потому что вольные разошедшиеся мужики с оружием в руках не шутки. Это понимает любая женщина в России. К Ксюхе подошел генерал, очень красивый, большой, толстый и представительный в фуражке с высокой тульей. Фамилия генерала, кстати, тут сказать нам известна, но в желании сохранить военную тайну мы вам ее не назовем. Тем более, что все генералы всех армий мира примерно одинаковы. Это солдаты, как ни парадоксально, отличаются разнообразием. Генерал сначала отдал честь, а потом фуражку свою снял и держал ее на согнутой левой руке, словно штатский дипломат свой цилиндр, представляясь главе государства, а поскольку генерал несколько наклонялся к Ксюхе, возможно, желая выразить ей всяческое почтение, то если бы не черный цвет фуражки, в сумерках могло показаться, что это официант стоит с полотенцем на руке. Ксюха сказала генералу лишь несколько слов, и тут же он надел фуражку и вновь взял под козырек. Повзводно солдаты, громыхая щитами, начали залезать в машины, скрываясь под тентами, словно в коробках, машины одна за другую вспыхивали и выезжали за ворота. На пустом поле стали видны расставленные через равные промежутки голубые 10-кубовые пластмассовые баллоны. До недавнего времени в них была налита водка, а теперь баллоны оказались, как вы сами понимаете, совершенно пусты. И красные их вентили, вырванные из своих винтовых отверстий, валялись рядом. В топоте ног, в шуме моторов и в шелесте шин по горячему августовскому асфальту нам не слышно, что еще говорит Ксюха генералу. Ксюха ведь самая обыкновенная женщина, дорогие мои. Обычная девчонка из провинциального глухого колпаковского села Кутье-Борисово. Она не может, даже будучи весьма крупного сложения, не может громогласно отдавать приказы генералам. Правда, генералы, как вы знаете, могут громогласно приказы исполнять. Ксюха, значит, что-то еще сказала генералу, и тот, продолжая тыкать черными форменными рукавами в воздух, потрясенно спросил. «Как? Вообще? Никогда?» Трагический генеральский бас полетел эхом над полем. «Да, да, да». Мы видели утвердительный кивок Ксюхи. Генерал оглянулся на стеклянные двери, из которых вышла Ксюха, потом вновь взглянул на Ксюху, ожидая, возможно, каких-либо с ее стороны возжжения огней или обрушения строительных конструкций. Но Ксюха теперь, как, впрочем, и всегда стала, повторяем, совершенно обычной провинциальной девушкой, пусть и очень крепкого телосложения. — Слушаюсь, — потерянно сказал генерал. — Усь, усь, усь, — печально отозвалось небо. Ксюха вновь что-то ему сказала. Очередной тентованный грузовичок как раз проехал мимо собеседников, на мгновение закрыв их от нашего с вами взгляда, поэтому громогласный генеральский хохот оказался услышанным нами раньше, чем мы вновь увидели Ксюху и хохочущего военачальника. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- откинулся назад и, уронив покатившуюся фуражку, взялся обеими руками за брюхо, чтобы удобнее было смеяться, ставшего при этом чрезвычайно похожим на персонажа репинской картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Потом громогласно спросил: «Всем любого звания?» Ксюха вновь утвердительно кивнула, и генерал отчего-то сразу посерьезнел и еще раз произнес: «Слушаюсь, ось, ось, ось». Теперь прозвучало куда тверже. Генерал поднял фуражку, рывком нахлобучил ее на себя, козырнул, повернулся через левое плечо и пошагал к черному авто с тонированными стеклами, припаркованному неподалеку. Хотя Ксюхиных слов невозможно было расслышать, мы, пользуясь своим авторским положением, дорогие мои, можем вам сказать, что Ксюха, во-первых и в главных, сообщила генералу, что государственная водка личному составу, а также и офицерскому и генеральскому корпусу отныне выдаваться не будет, и, мало того, объявляется сухой закон. Сухой закон! С этой минуты объявляется сухой закон! Для всех! А во-вторых, всем генералам и адмиралам, офицерам, сержантам и старшинам, солдатам и матросам, всем-всем-всем с завтрашнего утра предстоит поголовное бритье лобков, яиц, ягодиц, вокруг анальных отверстий и самих половых членов, поскольку у некоторых, в том числе и у... Но мы не можем тут заниматься саморекламой, дорогие мои. У некоторых волосы растут и на членах, да-с. Вот именно это последнее распоряжение, кстати, вам тут сказать, и вызвало искреннее веселье генерала. Хотя что тут смешного, мы понять не беремся. Ничего смешного. Может быть, веселье генерала вызвало еще одно Ксюхино распоряжение. Помывка решительно всех жителей, как военных, так и штатских, теперь должна происходить не по банным талонам раз в неделю, а ежедневно, причем два раза в день. Вот это действительно смешно. Это мы можем понять. Смешно. Ведь что делать с собою чистому человеку? Куда пойти? Какие совершать поступки? Возможно ли тщательно вымытому делать не очень чистые дела? И удадутся ли грязные дела чистому человеку? Загадка. Через несколько минут Ксюха оказалась совершенно одна в сгустившейся тьме. Ледовый дворец за ее спиною не светил ни одним окном, ни одной автомашины, кроме тускло поблескивающего в темноте КамАЗа, не стало вокруг. Ксюха повернулась, подошла к КамАЗовской дверце со стороны водителя, открыла эту дверцу и вытащила Чижика. Пачкаясь в крови, она перенесла тело вокруг кабины и, по-мужичьи хэкнув, посадила его на пассажирское сиденье. Чижик обрушился было вперед на черные пластмассовые торпеды как раз напротив пассажирского сиденья, делающие почему-то странный выгиб навстречу сидящему. Обрушился, словно бы желая хоть после смерти вновь взяться за ручку штурмовика, по-прежнему стартующего на застрявшем в углу осколке ветрового стекла, или же трахнуть красотку Келли Хендерсон, по-прежнему стоящую раком, призывно оглядываясь на смотрящего. Ксюха прислонила Чижика к подголовнику сиденья, протянула руку, выдрала из резинового ободка осколок стекла с Келли и штурмовиком, об колено разломала пополам Келли, выбросила штурмовик, положила Чижику на колени. Потом она вновь обошла кабину одним махом, подсучивши платье, взобралась на сиденье, повернула торчащий в замке ключ. Чижиковский КамАЗ, тепло урча двигателем, выехал в опустевший город. Встречая только патрульные машины и бронетранспортеры, стоящие в открытых люках командира машин, вытягивались и отдавали Ксюхе честь. Их белые лица выделялись во тьме между черными ушами танковых шлемофонов. Ксюха приехала к себе на свалку, провела КамАЗ под поднятым шлагбаумом. Ослепительный свет фар ударил в дверь знакомой нам с вами норы. Ксюха припарковалась вплотную к двери, выключила двигатель и прислушалась. Стояла полная тишина. Она тяжело спрыгнула на землю, несколько собак беззвучно проявились из тьмы, подошли к Ксюхе и легли рядом. — Собачки! — со вздохом сказала Ксюха. И это было первое и последнее слово, которое она произнесла в тот вечер после разговора с генералом. Оставив тело Чижика в кабине, она спустилась в пустую нору, разделась догола, легла на их цветковом постель, накрылась рваным одеялом, повернулась к стене и мгновенно заснула. Теперь мы должны сделать еще одно признание, дорогие мои. Дело в том, что мы собрались было во всех красках живописать развернувшуюся со следующего утра картину похорон Цветкова и Чижика, и как их несли на руках от норы до вырытых могил, и сами могилы, и почетные караулы, троекратный залп, и бог знает еще чего всякого. Так вот, мы отказываемся от этого намерения. Во-первых, мы сами похорон не любим, поскольку они на нас оказывают гнетущее впечатление, не только вызывая параноидальные мысли о когда-либо, не скоро, пройдущих собственных похоронах, наверняка куда более скромных, чем похороны Цветкова и Чижика, но и напоминая об уже прошедших в разное время похоронах и смертях любимых нами людей и животных. А во-вторых, картина похорон ничего нового в наше правдивое повествование не внесет. И сцену нового прощания Ксюхи с Цветковым нет у нас сил описывать. Ну, нету. Единственное, что мы считаем возможным сейчас присовокупить к нашему правдивому повествованию, так лишь то, что утром, тяжело проснувшись, Ксюха одним рывком сдернула со стены старую шпалеру и убедилась, что емкость для водки, прежде помещавшаяся за шпалерой, отсутствует. В нише зияла пустота. Ксюха мгновенно взглянула на темную пропасть на месте огромной бутыли. На измученном лице Ксюхи не отразилось ничего. А теперь, после окончания похоронной церемонии, Ксюха и Настена стояли обнявшись. Это, кстати, вам сказать, часто случается с женами одного и того же человека, когда человек этот умирает. Обе, или сколько их случается, вдов, обе вдовы обнимаются, им более некого делить. Ну, разве что имущество. Но у Цветкова никакого имущества не было, квартира его принадлежала институту, да и по-настоящему любившие женщины, такие еще встречаются, дорогие мои, ей-богу, по-настоящему любившие женщины не думают в такую минуту ни о каком имуществе. А Настена все-таки любила Цветкова, да-с? И любила Чижика. И так тоже бывает. Настена сейчас сама стала словно бы неживой. Спросить бы ее, она сказала бы, что нету у нее сил теперь жить. И очень скоро ей воздалось по вере ее. Так Ксюха и Настена стояли, значит, обнявшись, словно бы не слыша топота уходящего, только что троекратно отсалютовавшего отделение солдат, топота уже в отдалении нескольких батальонов, державших оцепление, похоронная церемония закончилась. Похоронили Цветкова и Чижика на холме над свалкою, куда еще не дошли нескончаемые волны мусора. Глиняные отвалы от двух могил разровняли в спешке не очень-то ровно, поэтому из-под отвалов виднелся кусок пластиковой черной трубы. Ксюха пнула его в сторону от могил, тот спружинил, но остался на месте. Ксюха потянула сильнее. Обнажилась вся труба, уходящая в землю за метра два от нового захоронения в одну сторону и в самую глубь холма в другую сторону. Это была стандартная 10-дюймовая полиэтиленовая труба, по которым обычно подавали холодную воду. — Бог с ним, Ксюха, — мертвым голосом сказала Настена, — пойдем. — Нет, — сказала Ксюха. — Может, разрезать? — предложил за Ксюхиной спиною один из прежних обитателей норы. — Разрежем, хрен ли? — Нет. Ксюха подняла голову и посмотрела вслед уходящим ротам охранения. И немедленно идущий впереди ротмайор оглянулся и, увидев останавливающий жест Ксюхи, крикнул: «Стой! Кругом! Шаги! Марш!» Через 10 минут человек 300 солдат копали саперными лопатками землю вдоль трубы. Труба постепенно обнажалась, как обнажается раскапываемая археологами древняя крепостная стена. Поначалу-то принялись раскапывать трубу с противоположного конца, со стороны холма. Но сразу выяснилось, что труба там изворачивается и уходит вертикально вглубь земли. Можно было бы, конечно, поставить вокруг трубы несколько служивых и время от времени их меняя, докопаться хоть до раскаленной магмы в центре планеты, но Ксюха почему-то сказала: «Нет, с той стороны», и показала рукою. «Трубу не трогать», — еще распорядилась Ксюха. «Не трогать, трубу не трогать, не трогать», — пошло по солдатской цепи. «Ну, вы сами знаете, дорогие мои. Русский человек как ребенок. Ежели ему говорят, что чего-либо трогать нельзя, обязательно найдется кто-то вздорный, который тронет». И вот уже измазанная в глине лопатка с размаху, чуть было мы не написали, врезалась в трубу. Нет, ударила в трубу. Тщетно ударила, не перерезав, а только оставив на очищенной черной поверхности слабую белесую царапину. Солдат, видимый нами со спины, вновь поднял лопатку для удара, и тут же спину его, незащищенную в этот раз бронежилетом, прошила автоматная очередь. На черной гимнастерке мгновенно возникли 5 или 6 брызнувших кровью дырочек. Мы не знаем, кто стрелял. Да и какая разница? Солдат лопатку выронил и упал ничком прямо на трубу. Тут же его за ноги потащили прочь. Невидимое нам лицо убитого оставляло полосу в рыхлом глиняном отвале. «Не трогать!» — повторила Ксюха. Прошло еще 20 минут безмолвного сопения. Только звуки тяжело входящих в глину лезвий слышались. Откопали уже, наверное, с километр. Выяснилось, что труба огибает полигон и резко сворачивает вновь к нему напротив дома лектора. Хозяин дома, как вы сами понимаете, дорогие мои, уже сутки как отсутствовал. В дом никто не заходил. Под терриконами мусора раскапывать было, конечно, невозможно, и солдаты полукругом встали у задней стены и начали копать под домом. Обнажилась входящая из-под ленточного фундамента в пол та же самая труба. Ксюха взялась за дверную ручку, запертая дверь повиновалась ей и открылась. Ксюха оглянулась, и идущие за нею люди остановились. Ксюха вошла. Настена встала у двери, как на часах. В комнате, в которой оказалась Ксюха, помещался наблюдательный пункт. Сейчас никого тут не было, но 10-15 мониторов, настроенных на различные участки полигона твердых бытовых отходов 17-й инспекции чистого города, светились. И на них Ксюха увидела и свежую могилу, и Настену, стоящую у двери, в которую она только что вошла, и свою нору с неотогнанным чижиковским КамАЗом, и, главное, странное движение войск вокруг полигона. Со всех сторон к полигону стягивались войска. Ксюха посмотрела на огромный селектор у противоположной стены. Подвинула было к себе микрофон на стальном держателе, но ничего в микрофон не произнесла. Черная труба вертикально выходила из пола в соседней комнате, оканчиваясь изогнутым патрубком, к которому присоединен был кран с вентилем, но не водопроводным в 3/4 дюйма, а большим, напоминающим кран пожарного гидранта. Ксюха подошла и повернула вентиль. Хлынула мутноватая белесая, чуть мы не написали, вода, нет, мутноватая жидкость, напоминающая второй или третий смыв сухого риса. Не надо было обладать способностями дегустатора, чтобы идентифицировать ее. Резко запахло дешевой разливною водкой. Ксюха вздохнула. Почему-то она вновь сейчас не оказалась в золотом огненном своем истинном своем одеянии. Мы уже вам объясняли, дорогие мои, Ксюха была простая деревенская баба. Ксюха не озаботилась подставить хоть какую емкость под неистощимую струю. За несколько мгновений водка растеклась по полу, стала разливаться из-под дома вокруг фундамента и струйками, а потом и потоками потекла вниз. «Дом лектора!» помещался на возвышении, и теперь водка свободно затопляла полигон. К этой минуте относятся и первые автоматные очереди. Ксюха подошла к мониторам и успела увидеть, как Настена падает возле двери. Больше ей не нужно стало изживать в себе муку. Золотой Настенин браслет слетел с ее руки после падения и оказался в стороне от убитой. К безглазой змейке обратились сразу несколько десятков живых глаз. Тотчас же посыпались автоматные очереди в ответ. Батальон, только что охраняющий похоронную церемонию, вступил в бой. — Прекратить огонь! — услышала Ксюха отдаленную команду. Стрельба прекратилась. Ксюха еще ждала, прислушиваясь. Раздался характерный звук, который издает мегафон, когда говорящий в него, прежде чем начать говорить, рефлекторно дует в пуговку микрофона, словно бы продувая курительную трубку. «Я полковник Нежданов!» — раздался мегафонный голос. «Слушать меня! Имею приказ при сопротивлении открывать огонь на поражение! Это уведомление было излишним, поскольку огонь на поражение подчиненные Нежданова уже открыли. «Всем сложить оружие! Женщина! Женщина! Вы слышите меня?» В пустоте дома лектора Ксюха, стоящая уже по щиколотку в водке, молча кивнула головой. «Женщина! Выходите с поднятыми руками! То есть нет!» — голос в мегафоне на мгновение запнулся. «Всем сложить оружие и вынести женщину со связанными руками и ногами! Сами свяжите и вынесите! Вынесите, блин, свою рыжую суку сюда ко мне!» — вдруг заистерил полковник. «Вынести, блин! Даю минуту, через минуту открываю огонь! Открываю огонь!» «Я войду туда, в дом». Совсем рядом, за стеною, раздалось в ответ. «Не стреляйте! Я ее уговорю, не стреляйте!» «Добро!» — сказал Нежданов. «Минута, блин!» Когда майор, командир оцепления, оттащил от двери тело Настены, открыл дверь и вошел внутрь, Ксюхи там уже не оказалось. Через порог, лишь только дверь отворилась, потоком хлынула водка. Майор, заливая сапоги, обошел обе комнаты, заглянул под офисные столы, на которых стояли мониторы. Вокруг ножек столов уже образовались водоворотики. Подвигал кресло на колесиках, пооткрывал дверцы тумбы, на которые помещался селектор. В соседней комнате попытался завернуть вентиль. Тщетно, вентиль более не крутился ни в какую сторону и вышел наружу. «Никого нет!» — закричал он, разводя руками. Пули бесчетно ударили в него. Майор упал почему-то в бок, в сторону, как раз поперек оттащенный им в сторону Настены. «По рыжей тетке огонь без предупреждения!» — раздался мегафонный приказ. «Тетку урыть нахрен! Огонь! Огонь! Всех теток урыть! Всех теток!» Мы не станем описывать, дорогие мои, как армия занимала нашу свалку и искала Ксюху. Ничего тут нет интересного. Солдаты всех времен и всех армий мира ведут себя с женщинами в сходных обстоятельствах совершенно одинаково. А Ксюху они не нашли, потому что Ксюха давно уже шла домой, на родину. А потом свалку всю сожгли, на всякий случай. Вместе с людьми, и крысами, и собаками, и кошками, и домиком лектора. Ну, что ж тут горевать. И Костя пожег людей, и Ксюха, странно было бы ожидать, что ответные меры прольются здесь молоком и медом. Но Ксюха, как мы вам уже сообщали, к этому времени давно шла домой, стараясь не вдыхать чудовищный запах догоняющего ее дыма. Дышала через мокрую тряпочку. А потом и дым отстал, или просто ветер переменился, подул в другую сторону. А свалка продолжала гореть еще несколько дней, потому что никто ее и не собирался тушить. И тлела потом, распространяя диоксин, кажется, вечно. Уж несколько месяцев точно. Шла Ксюха очень долго. Если по пути попадался настоящий лес, а не сквозной перелесок, она уходила в самую чащу, навзничь ложилась на сухую траву, уже начинающую приобретать желто-серый оттенок позднего северного августа, разбрасывала руки, поворачивала их ладонями вверх, словно бы желая большими своими ладонями уловить сквозь ветви некие посылаемые ей с неба сигналы, знаки одобрения и поддержки. И ладони Ксюхины тут же начинали теплеть, и ноги Ксюхины в обрезанных кирзачах, так же, как и руки, разбросанные на стороны, тоже сами по себе начинали теплеть, и Ксюха, благодарно улыбаясь небу, посылала это тепло сначала в сердце, а потом осторожно и медленно опускала тепло в живот, где уже начинал созревать маленький-маленький Константин Константинович Цветков II. Ксюхе казалось, что она сквозь собственную кожу и стенку матки видит, какие у маленького Кости ручки и ножки, попочка и маленький-маленький писюнчик над крохотной мошоночкой, и, главное, такой же, как у Кости-старшего, остренький буратиновский носик, нежные красные волосики на головке. Ксюхе казалось, будто бы и усы Костиковы видит она на мальчике, и понимая, конечно, что никаких усов на Константине Константиновиче втором быть никак не может, Ксюха сама с собою начинала тихонько смеяться. Потом она садилась, доставала из сумки хлеб и ела, откусывая от батона куски боковыми резцами, как волчица, и запивала хлеб водою из старой пластиковой бутылки. Деревни по краям дороги, вдоль которой шла Ксюха, жили своею неизвестной и непонятной жизнью. Иногда в них слышались звуки, человеческие голоса, собачий лай, иногда резко отдаваемые команды «Становись!». Вслед за командами слышался топот десятков ног «По машинам!». Тогда слышалось еще короткое фырчание, с которым заводятся автомобильные двигатели. Ксюха слышала, как машины уезжают из деревень или возвращаются в деревни, и видела, конечно, как машины катили по шоссе. «Становись!» — издалека доносилось до Ксюхи. Издалека, потому что Ксюха деревни обходила стороною, да и вообще шла не по самой дороге, а вдоль нее полем или лесом. Много раз Ксюхе встречались собаки. Все они, подбегая, скалились и рычали, но за несколько шагов вдруг ложились на живот и, поскуливая, подползали к ней. Мутные слезы капали из распахнутых собачьих глаз. Ксюха тогда наклонялась или приседала на корточки и гладила каждую собаку по голове, как ребенка. Собаки не смели следовать за Ксюхой. Ксюха шла в одиночестве. Только один единственный раз, уже близко от Кутье Борисова, семья лосей. Огромный сахач, юная изящная лосиха и совсем маленький лосенок довольно долго держались позади, не догоняя и не отставая, пока Ксюха негромко не сказала им: «Дальше не надо за мной идти. Потом приходите летом». Лоси остановились. Лосенок, вскидывая тонюсенькие ножки, подбежал к Ксюхе. Она обняла его за шею и сказала: «Костик маленький, не бойся, никто тебя не убьет». Лосенок коротко вскрикнул, запрыгал вокруг Ксюхи. Сахач поднял украшенную чудовищной величины рогами голову и заревел. Все трое повернулись и двинулись, обламывая сухие ветви и шурша листвою. После ухода лосей, вновь оставшись в одиночестве, Ксюха прошла еще только час или два. Прекрасный смешанный лес ненадолго уступил место темному сырому ельнику, а вскоре сухим розовым глухово-колпаковским соснам. Далеко-далеко за верхушками елей уже виделась черная, когда-то бывшая золотою, макушка колокольни. Ксюха вышла на заросший метровой травою холм, перешла через сдвоенный овраг из заразительного сходства форм, зовущейся у них в деревне Борисовой пиською, и начала спускаться вниз в Кутье Борисова, оставив позади на холме валяющиеся в траве черные трубы, ну, точно такие, какую отрыли при похоронах. Трубы валялись там без всякого видимого порядка. Некоторые оказались разрезанными. Ксюха не обратила на них никакого внимания. Когда-то между сдвоенным оврагом под холмом и деревнею помещался монастырь, называвшийся в округе Кутьем, а официально — Высокоборисовским Богоявленским женским монастырем. Ксюха помнила рассказы из далекого своего детства, что когда-то, это Ксюхе рассказывала бабушка, вдруг исчезнувшие из ее Ксюхиной жизни, а бабушка, по всему вероятию, сама видела игуменью монастыря преподобную Екатерину, когда по большим церковным праздникам в монастырь допускались верующие или когда на великий праздник Богоявления, а монастырь-то назывался Богоявленский, значит, крещение было еще и монастырским праздником. Все монахини во главе с игуменьей в белых своих одеждах окунались, осенив себя крестом, в прорубленную в Нянге прорубь. А игуменья Екатерина, рассказывала Ксюхе бабушка, по слухам, происходила не из простых крестьянок, но в монастыре начинала с послушницы, и в послушницах якобы носила имя Мария, а принявши сан, приняла вместе с ним и новое монашеское имя Екатерина. Так вот, знала Ксюха, что благословение преподобной Екатерины приносило счастье и здоровых детей молодоженам, и когда Екатерина выходила к верующим, редко, очень редко, то выстраивалась к ней очередь молодоженов. И что-то с памятью у Ксюхи стало теперь в родном селе. В разрушенном монастыре когда-то помещался Глухово-Колпаковский детский дом, где и жила до 18-го своего года Ксюха. Сюда свозили сирот со всей области. По разрушенным камням монастыря, под облупленными и стертыми фресками, бегали стайки детей, и невинные, и страшные в непосредственной детской своей извращенности вели игры. Но сейчас, спустившись с холма и подойдя к месту своей юности, к месту, в котором Ксюха провела почти 12 лет, она вдруг ничего не вспомнила, не испытала никаких чувств. Монастырь оказался совершенно пуст. В лишенных рам окнах свистел ветер. Ксюха постояла, не заходя внутрь, хотя прежде собиралась поселиться в бывшей своей комнате на втором этаже шестого корпуса в одной из бывших монастырских келейных. Ксюха, значит, молча постояла у разрушенного своего дома, настолько разрушенного, что здесь, казалось, прокатилась с артобстрелами и тяжелыми боями война, потом вдруг низко поклонилась, хотела перекреститься на крест над куполом, но крест отсутствовал. Тогда Ксюха сунула руку за пазуху, и там между огромными ее грудями нашелся маленький золотой крестик, которого прежде у Ксюхи и в заводе не было. Ксюха совершенно не удивилась, приложилась к нему толстыми своими губами, перекрестилась на него и сунула обратно между сиськами. Ветер дунул, полетела листва. На земле на миг возникли водовороты желтых по ранней осени листьев, и Ксюхе послышались в шорохе листвы, в завывании ветра слова. «Благослови вас Бог, дочь моя, благослови Бог вашего сына!» «Спаси, Господи!» — кротко отвечала Ксюха, словно бы действительно услышала и поняла принесенные ветром слова. «Спаси, Господи!» — повторила она, кланяясь в ту сторону, откуда прилетел ветер. Ксюха прошла по совершенно пустой, как и ее бывший детский дом деревни, не заботясь, куда и зачем идет. На самом краю кутье Борисова стоял домик в два окна под огромным, да что, под чудовищных размеров дубом. Дощатый почерневший забор накренился, свидетельствуя о долгом отсутствии хозяев, но земля меж забором и крыльцом дома сверкала изумрудною, удивительной для сентября ровной зеленью. Калитка была приоткрыта, Ксюха вошла. На столбике калитки висела ржавая из скрученной проволоки петля. Ксюха остановилась и накинула петлю на столбик ограды. Оба столбика сразу оказались прижаты и, чуть мы не написали намертво, плотно соединены друг с другом. Заперевши калитку, Ксюха засмеялась, неизвестно чему, может быть, тому, что больше сюда никто... Вы понимаете, дорогие мои... Никто без воли ее Ксюхи не войдет. С дуба соскочила и бросилась к Ксюхе молодая серопалевая белочка с рыжими кисточками на ушках, бесстрашно прыгнула Ксюхе на колени.